«Что за мальчишество?» — подумал Анадыра. Связался с паршивыми сопляками. Но руки его работали беспощадно. Он отбросил к стене даже девчонок с визгом, впившихся в него зубами. «Если уж решили попользоваться чужой квартирой, то могли бы и поаккуратней», — сказал Анадыра валявшимся на полу тяжело дышащим парням. «Давайте-ка займитесь уборкой». «Впрочем, какой от вас толк, если вы такие очумевшие? Но блевотина-то я вас заставлю убрать». С этими словами Анадыра схватил одного из парней за шиворот и ткнул лицом сначала в консервы на кровати, потом в блевотину на полу. То же самое проделал с остальными двумя парнями. И девчонок, позеленевших от страха, схватил за волосы и тоже ткнул в блевотину. «Давайте, жрите!» — крикнул он. «Лежите!» «Говорят, среди ваших часто совершаются подобные церемонии». Он не ослабил рук и тогда, когда девчонки заревели. И тут ему стало противно от собственной вспышки жестокости, которой в себе и не подозревал. Правда, когда-то давно мальчишкой он частенько дрался. Были на его счету и бессмысленно грубые выходки. Но через это проходит, наверное, каждый подросток. «Полицию вызывать я не стану», — сказал он, вышвырнув их в коридор, словно тряпки. «Проваливайте отсюда и побыстрее. Наслаждайтесь, глотайте свои наркотики, да побольше. Подыхайте, если охота». Несмотря на шум, двери соседних квартир даже не приоткрылись. Типичное для многоквартирных домов холодное равнодушие. Захлопнув дверь, Анадыра со вздохом оглядел комнату. Решив попросить уборщицу навести порядок, он принялся складывать в чемодан самое необходимое. Накопилось много писем. В большинстве своем он их выбрасывал, не распечатывая. Среди вызовов из фирмы были письмо и записка от Юуки. Видно, тот не раз приходил сюда, надеясь что-нибудь узнать. С тяжелым сердцем Анадыра и их, порвав, выбросил в мусоропровод. Магнитофонная кассета для записи телефонных разговоров в отсутствие абонента была полностью использована. Перемотав, он прослушал ее. Большинство звонков было из фирмы. Последним зазвучал женский голос. Он перемотал это место еще раз, начал слушать внимательнее и узнал голос Рейка. «Приехала в Токио, вот и позвонила. Спасибо, что тогда... Вскоре после того землетрясения у меня скончался отец. Как только завершатся все похоронные дела, я уезжаю в Европу. Думаю, это будет во второй половине сентября. Если успеете, позвоните, пожалуйста, мне в Хаяма. Правда, у меня нет особых к вам дел». На этом голос умолк. Наступила тишина. И когда Анадыра уже собрался перемотать пленку, голос опять зазвучал печально и хрипловато. «Хочу с вами... Прощайте». Он перемотал пленку, немного подумал, потом стер запись. Ему показалось, что открылась наружная дверь. Он обернулся. Давешняя девчонка, та, что была в одной комбинации, стояла на пороге, испуганно глядя на него круглыми глазами. Шея и подбородок у нее все еще были в блевотине. «Что тебе?» — спросил он. «Это я туфли забыла», — сказала девчонка. Ее землистое, застывшее лицо было совсем детским и жалким. Вероятно, действие наркотика кончилось. И такую девчонку, почти ребенка, он в гневе так страшно проучил. Ему стало неловко. Он вытащил из-под кровати туфли со стоптанными каблуками и протянул ей. «Спасибо». «Постой», — остановил ее Анадыра. Помертвев от страха, она обернулась. «Умойся, тогда пойдешь». Она топталась у двери. Он взял ее за руку, повел в душевую и открыл кран над умывальником. Девчонка, покорившись, стала мыть лицо. И вдруг ее плечи затряслись от рыданий. Узенькие, худые, словно у маленького ребенка плечики. Он дал ей полотенце, а другим, смочив его, сам вытер ее испачканные, редкие, выкрашенные в рыжий цвет волосы. Он думал о том, что не проронит ни одного успокаивающего слова. Когда девчонка, всхлипывая, дошла до входной двери, он положил ей руку на плечо. «Что, хороший был балдеж? В кармане-то, небось, шиш теперь?» Не дожидаясь ответа, Анадыра вытащил из бумажника все, какие там были деньги, и вложил ей в руку. «Можете начинать все сначала. Давайте, балдейте на всю катушку. Но смотрите, не мешайте жить другим».